будем разделяться. Рой вздыхает настолько тяжело, что и без слов понятно. Мы его достали. «Давно к нам не заглядывали подобные упрямцы, да, Рой?» Вновь подает голос первый, кажется, Фрэнки. Рой смотрит на своего друга тем взглядом, в котором явственно читается. «Вот только ты не начинай!» Переводит внимание на меня. Еще пару секунд раздумывает, потом жестом указывает на дверь. «Ладно, идем». Рой отворачивается и шагает по коридору. Третий парень, который не произнес ни слова, идет за ним, а вот Фрэнки остается на месте и дожидается, когда мы пройдем мимо. Напрягаю все свои чувства, чтобы без промедления отреагировать, если этот парень вздумает напасть со спины. Я не чувствую никакого подвоха, но это не значит, что его нет. Квартиру покидаем без происшествий, оказываемся в светлом коридоре, по которому подходим к лифту. Рой уже нажал на кнопку, пока мы догоняли. Оказавшись в лифте, слежу за каждым движением Роя. Как и говорила Джейн, он набирает несколько цифр на панели, и только после этого двери закрываются, и лифт везет нас на 17 этаж. Джейн упоминала, что Алистер находится где-то там. Это немного обнадеживает. Выходим из лифта и направляемся за Роем в сторону одной из квартир. Следует новый набор кода, и как только дверь открывается, на пороге тут же возникает воинственно настроенный Алистер. «Я же тебе сказал!» – начинает он, но замолкает, как только Рой делает шаг в сторону. Алистер видит сначала Джейн, а потом и меня. Он сразу же успокаивается и спрашивает. «Порядок?» – Джейн отвечает. «Да». Я просто киваю, но успеваю заметить их многозначительное переглядывание. «Ой, не могу, как это мило!» Оборачиваюсь и вижу комично скривленное лицо Фрэнки. Джейн не упоминала, что он кретин. «Фрэнки, притухни!» Даже без доли улыбки просит Рой. Тот закатывает глаза и, ни капли не обидевшись, объявляет. «Так и знал, что ты это скажешь. А чего все такие кислые ребята? День ведь только начался!» «Вот именно!» Тихо говорит Рой, а затем добавляет уже громче. «Надеюсь, теперь вы готовы ехать?» «Да, мы готовы», – за всех отвечает Джейн максимально миролюбивым тоном. Пытается сгладить углы, понимаю я. Хмурюсь. Мне не нравится, что она любезничает с этими парнями. Подавляю вздох, как и неконтролируемый приступ ревности. Сейчас не время устраивать показательное выступление на тему «Джейн моя» и «точка». «Джейн моя и точка». К тому же, думаю, Рой и так это понял. Надеюсь, и до остальных тоже дошло. Тут же возвращаемся к лифту. Иду молча, потому что не собираюсь при посторонних ничего выяснять у Алистера. Спускаемся на первый этаж, проходим по холлу и оказываемся на улице. Оглядываюсь, первым делом заметив еще 5 домов, идентичных тому, из которого мы только что вышли. Перед ними почти пустая, за исключением 2 черных внедорожников, парковка. Территория обнесена забором из металлической сетки. Почти сразу за ним начинается плотная городская застройка, представленная многоэтажными домами. Малоэтажных строений с этого ракурса не видно. «Идем?» Джейн тянет меня за руку в сторону машин. Именно туда отправились все остальные, пока я осматривался. Останавливаемся между автомобилями. Рой поворачивается, указывает на одну из машин и говорит, серьезно глядя на нас по очереди. «Двое садятся сюда, кто-то на пассажирской, второй назад. Оставшийся поедет в той машине». Алистер фыркает. «Твои условия смехотворны. Что мы, по-твоему, сделаем? Перебьем вас, угоним машину и перелетим на ней через стену?» На лице Роя даже ни один мускул не дергается. Он смотрит на Алистера с похвальным терпением. Но ответить не успевает, за него это делает Фрэнки. И его голос звучит необыкновенно серьезно. «Послушай, мужик, это не мы придумали, ясно? Все это делается из соображений безопасности. Вы не доверяете нам, мы не доверяем вам, все честно. К тому же из вас троих только Джейн вела себя адекватно. Ты?» – он указывает на Алистера. «Ведешь себя как болван. А ты?» – жест в мою сторону. Смотришь так, будто собираешься поубивать всех к чертовой бабушке. Давайте мы все успокоимся и будем вести себя как взрослые адекватные люди». Все с удивлением смотрят на него, будто Фрэнки только что изобрел лекарство от смерти, используя при этом воздух. Похоже, не меня одного удивило, что он не такой пустозвон, каким показался изначально. «Хорошо», — говорит Джейн и тянется к задней дверце. Рой на секунду опережает ее и открывает перед ней дверь. «Вот и ладненько», — довольно кивает Фрэнки и обходит машину, чтобы сесть сзади рядом с Джейн. Она смотрит на меня и спокойно предлагает: «Садись вперед». Алистер вздыхает и шагает к пассажирскому месту в соседней машине. «Эй, Алистер!» — окликает его Рой и продолжает, когда тот оборачивается. «Мы отправимся в одно место и поедем друг за другом. Ты сможешь видеть вторую машину все время». Алистер кивает и скрывается за внедорожником. Через секунду раздается хлопок дверцы. Одним из последних сажусь на свое место и наблюдаю за тем, как Рой, занявший водительское кресло, заводит двигатель и первым выезжает с парковки. Возле ворот в заборе возникает небольшая заминка. Приходится подождать, когда Фрэнки их откроет, а после того, как обе машины оказываются за пределами огороженной территории, закроет и вновь займет место рядом с Джейн. Большую часть времени едем молча. Иногда Фрэнки вставляет пару слов касательно проплывающих за окном пейзажей. Смотрю на город и снующих по улицам людей. Такое ощущение, будто апокалипсис, случившийся за пределами этого места, совершенно его не коснулся. Я смутно помню те времена, когда SKG еще не был обнаружен. Тогда во всем мире происходило что-то подобное. Такой была жизнь. «Какая тут численность населения?» – спрашиваю у задумчивого Роя. Он мельком смотрит на меня, прежде чем вернуть внимание на дорогу. Парень явно не ожидал, что я спрошу что-то подобное. Несколько секунд Рой отдает на раздумье, и я отворачиваюсь от него, потому что уже не жду ответа. «Вы не доверяете нам, мы не доверяем вам». Вполне объяснимо, почему он не хочет отвечать. «Почти 100 000 жителей», — внезапно говорит он. Джейн с шумом выдыхает. «100?» — изумленно переспрашивает она. «Ага», — довольно подтверждает Фрэнки. Оглядываюсь. Судя по растерянному виду Джейн, такого ответа она не ожидала. Хочу спросить у нее, сколько было жителей в городе, где она жила, но не делаю этого по понятным причинам. Но ее удивление ясно дает понять, что явно меньше, чем здесь. Хмуро смотрю на приборную панель, отключившись от картин за окном. Как Джейн могла не знать о таком большом городе? Военные не могли держать такую информацию в тайне. Да и зачем им? «Ну вот, приехали», — объявляет Фрэнки за секунду до того, как автомобиль сворачивает и заезжает на подземную парковку высотного здания, кажется, целиком и полностью сделанного из стекла и металла. Внедорожник паркуется возле серой стены, и тут же рядом останавливается второй. Не задерживаясь, покидаем машины. Рой жестом указывает направление. Шагаем мимо припаркованных автомобилей и останавливаемся возле большого стеклянного лифта. Заходим в него. Рой уже в который раз набирает код, и лифт плавно движется вверх. Подъем занимает не меньше минуты, и в течение этого времени нервозность Джейн и Алистера только возрастает, стараясь держать себя в руках. Если бы нас хотели бросить в клетку и проводить над нами опыты, то, скорее всего, уже сделали бы это, а не селили с комфортом и не возили с минимальным сопровождением. Выходим из лифта и оказываемся в огромном холле, залитом светом, проникающим сквозь стеклянные стены. Но, к удивлению, здесь совсем не жарко. С нашим появлением все замирает. Люди останавливаются на тех местах, где шли, разговоры прерываются, на нас смотрят с любопытством. Чувствуя, что Джейн волнуется все сильнее, и чтобы хоть как-то ободрить ее, перехватываю ее руки и переплетаю наши пальцы. Джейн тихо выдыхает и с благодарностью улыбается мне. Останавливаемся возле единственной непрозрачной стены, точнее, у деревянной.